Не знаю, грустная ли фигура Гаврилы при произношении французской фразы была причиною, или предугадывалось всеми желание Фомы, чтоб все засмеялись. Но только все так и покатились со смеху, лишь только Гаврила пошевелил языком. Даже генеральша изволила засмеяться. Анфиса Петровна, упав на спинку дивана, взвизгивала, закрываясь веером. Смешнее всего показалось то, что Гаврила, видя, во что превратился экзамен, не выдержал, плюнул и сукоризную произнес: «Вот до какого сраму дожил на старости лет!» Фома Фомич встрепенулся. «Что? Что ты сказал? Грубиянить вздумал?» «Нет, Фома Фомич, — с достоинством отвечал Гаврила, — не грубиянство слова мои, и не след мне холопу перед тобой, природным господином, грубиянить. Но всяк человек образ Божий на себе носит, образ его и подобие. Мне уже 63-й год от роду. Отец мой Пугачева изверга помнит, а деда моего вместе с барином Матвей Никитичем, дай бог им царство небесное, Пугач на одной осень повесил, за что родитель мой от покойного барина Афанась Матвеевича не в пример другим был почтен, камардином служил и дворецким свою жизнь скончал. Я же, сударь Фома Фомич, хотя и господский холоп, а такого сраму, как теперь, отродясь над собой, не видывал. И с последним словом Гаврила развел руками и склонил голову. Дядя следил за ним с беспокойством. — Ну, полно, полно, Гаврила! — вскричал он. — Нечего распространяться, полно! — Ничего, ничего, — проговорил Фома, слегка побледнев и улыбаясь с натуги. — Пусть поговорит, это ведь все ваши плоды. — Все расскажу, — продолжал Гаврила с необыкновенным одушевлением. — Ничего не потаю. Руки свяжут, язык не завяжут. Уж на что я, Фома Фомич, гнусный, перед тобою выхожу человек, одно слово — раб, а и мне в обиду. Услугой и подобострастием я перед тобой завсегда обязан. Для того, что рабски рожден, и всякую обязанность во страхе и трепете происходить должен. Книжку сочинять сядешь, я докучного обязан к тебе не допускать. Для того это настоящая должность моя выходит. Прислужить, что понадобится, с моим полным удовольствием сделаю. А то, что на старости лет по-заморски лаять, да перед людьми сраму набираться, да я в людскую теперь не могу сойти. Французы говорят, француз. Нет, сударь Фома Фомич, не один я дурак, а уж и добрые люди начали говорить в один голос, что вы, как есть, злющий человек теперь стали. А что барин наш перед вами все одно, что малый ребенок, что вы хоть породы и генеральский сын, и сами, может, немного до генерала не дослужили. Но такой злющий, как, то есть, должен быть настоящий фурий. Гаврила кончил. Я был вне себя от восторга. Фома Фомич сидел бледный от ярости среди всеобщего замешательства и как будто не мог еще опомниться от неожиданного нападения Гаврилы, как будто он в эту минуту еще соображал, в какой степени должно ему рассердиться. Наконец воспоследовал взрыв. — Как? Он смел обругать меня! Меня! Да это бунт! — завизжал Фома и вскочил со стула. За ним вскочила генеральша и всплеснула руками. Началась суматоха. Дядя бросился выталкивать преступного Гаврилу. — В кандалы его! В кандалы! — кричала генеральша. — Сейчас же его в город и в солдаты отдай, Егорушка! Не то не будет тебе моего благословения! Сейчас же на него колодку набей и в солдаты отдай! — Как? — кричал Фома. — Раб! Халдей! Хамлет осмелился обругать меня! Он — обтирка моего сапога! Он осмелился назвать меня фурией! Я выступил вперед с необыкновенной решимостью. Признаюсь, что я в этом случае совершенно согласен с мнением Гаврилы. — сказал я, смотря Фоме Фомичу прямо в глаза и дрожа от волнения. Он был так поражен этой выходкой, что в первую минуту, кажется, не верил ушам своим. — Это еще что? — вскрикнул он, наконец, накидываясь на меня в выступлении и впиваясь в меня своими маленькими налитыми кровью глазами. — Да ты кто такой? — Фома Фомич, — заговорил было совершенно потерявшийся дядя, — это Сережа, мой племянник. — Ученый! — завопил Фома. — Так это он-то ученый! Либерте, эгалите, фратерните, журналь де деба, нет, брат, врешь. В Саксонии не была, здесь ни Петербург не надуешь, да плевать мне на твой де деба. У тебя де деба, а по-нашему выходит, нет, брат, слаба, ученый. Да ты сколько знаешь, я всемиро столько забыл, вот какой ты ученый! Если б не удержали его, он, мне кажется, бросился бы на меня с кулаками. — Да он пьян, — проговорил я с недоумением, озираясь кругом. — Кто? Я? — прикрикнул Фома не своим голосом. — Да, вы пьян, пьян. Этого Фома не мог вынести. Он взвизгнул, как будто его начали резать, и бросился вон из комнаты. Генеральша хотела, кажется, упасть в обморок, но рассудила лучше бежать за Фомой Фомичом. За ней побежали и все, а за всеми дядя. Когда я опомнился и огляделся, то увидел в комнате одного Ежевикина. Он улыбался и потирал себе руки. — Про иезуитик-то давеча обещались, — проговорил он вкрадчивым голосом. — Что? — спросил я, не понимая, в чем дело. — Про иезуитика давеча рассказать обещались. Анекдотиц. Я выбежал на террасу, а оттуда в сад. Голова моя шла кругом.